Катя брела по поселку в каком-то странном смятении чувств. Казалось бы, известие о чужой супружеской неверности никак не могло ее беспокоить. Но в груди набухло комом какое-то неприятное чувство, от которого она никак не могла избавиться. С новостью, что Александр Волин крутит роман с рыжеволосой Верой, было что-то не так. И Катя, обладающая системным подходом к жизни, старательно пыталась сформулировать, что именно. Первой нестыковкой являлось то, что в доме Веры и по ее приглашению живет эколог-волонтер из Питера Тимофей Бортников. Молодой человек сам сказал, что они с Верой давно знакомы, и разбираться с экологической катастрофой на Черном озере он приехал по ее просьбе. Из этого Катя сделала вывод, что Тимофей и Вера, как это было принято говорить раньше, пара. И вот теперь выясняется, что девушка встречается с Волиным, и что сразу видно, сильно в него влюблена. Не может же у нее быть романа с двумя мужчинами одновременно? Или может? Погруженная в раздумье, Катя даже не заметила, как дошла до берега реки и остановилась, пораженная открывшейся ей красотой. Из той точки, где она стояла, виднелась излучина, в честь которой когда-то и получил свое название поселок. Река делала здесь крутой поворот, ее русло изгибалось, поворачивалось под углом градусов 60, не меньше, терялось за украшающими пологий склон разросшимися кустами ивы. Как и положено любой равнинной реке, вогнутый берег излучины, расположенный на этой стороне, был, что называется, отмелым. На нем располагался поселковый пляж, до которого от силы минуты три ходу. Пляж был услан мелким, очень белым и очень чистым песком. Кристина вчера рассказывала Кате, что этот песок завозили сюда баржами в конце 60-х годов прошлого века, вскоре после того, как поселок застроили первыми домами. А в начале 2000-х песок очистили и добавили уже новые жители второй части поселка, прирастающие комфортабельными коттеджами. В общем, пляж тут всем на зависть. Вот только попасть на него чужие не могли. Въезд перегораживал шлагбаум. Правда, жители окрестных деревень могли прийти сюда пешком, да и горожане тоже частенько бросали свои машины на въезде в поселок, чтобы понежиться на мягком песочке и искупаться в чистой воде. Да, искупаться надо, а то так и лето кончится. Катя гостила в Излуках уже три дня, а на пляж пришла впервые, да и то без купальника. Глядя на реку, она понимала, что это непростительная ошибка, которую срочно нужно исправить. Она бросила взгляд на противоположный крутой берег, тоже очень живописный. «Да, красивые здесь места, очень красивые. Интересно, а где та заводь с кувшинками, которую нарисовал Василь? Или, правильнее говорить, написал?» Филолог Ильинская придавала очень большое значение словам. Она повернулась, чтобы сбегать за купальником, и с размаху уткнулась в широкую грудь стоящего за ней мужчины, подошедшего так неслышно, что она и не заметила. Ойкнула с испугу, дернулась, чуть не упала. Тимофей Бортников, а это был он, подхватил ее, не дав свалиться. «Осторожнее!» «Вы что, меня пугаете?» — напустилась на него Катя. «Разве можно так подкрадываться?» «Да я не подкрадывался», — начал оправдываться он. «Просто подошел. Вы сильно задумались. Интересно, о чем?» «Тимофей, вы знали, что у Веры роман с Александром Волиным?» — бухнула Катя именно то, что сейчас почему-то волновало ее больше всего. Конечно, это было не очень прилично, но почему-то важно. Когда речь идет о пропаже 8-летнего ребенка, не до приличий. А Катя была уверена, что Тимофей Бортников имеет к этому какое-то отношение. «Понятия не имел. Без доли удивления, смущения или недовольства ответил эколог. «Вера — взрослая женщина, которая имеет право на любые отношения с мужчинами и отчитываться передо мной не обязана». «Но разве вы не вместе?» «Боже, куда ее несет? Да мама бы со стыда сгорела, что ее дочь задает такие вопросы постороннему человеку». «Мы? Вместе?» «Нет. С чего вы это вообще взяли?» — чуть ошарашенно спросил Тимофей. «Но вы сами сказали, что приехали по приглашению Веры и остановились в ее доме». «А вы приехали по приглашению своей тети Татьяны Михайловны и остановились в доме ее сына Александра. Разве это означает, что у вас с ним роман?» «Вы что, ненормальный?» От возмущения Катя утратила свою хваленую воспитанность. «Саша мой брат, и он женат». «А мы с Верой просто друзья. Точнее, даже не друзья, а коллеги, у которых сложились хорошие деловые отношения. Мы пересекались на многих экологических фестивалях и в экспедициях, так что когда на Черном озере произошла беда, разумеется, Вера сразу мне об этом сообщила. А позднее, когда выяснилось, что местные власти не очень-то стремятся установить истинные причины катастрофы, она попросила меня приехать сюда, чтобы хотя бы попытаться понять, что именно здесь случилось. А то, что я остановился в ее доме, так в Излуках отелей нет. Конечно, был вариант поселиться в городе, а сюда приезжать каждое утро. Но это неудобно и нелогично, потому что Вера живет одна, и в отдельной комнате мое присутствие никому не мешает. Я ответил на ваш вопрос? «А Волин?» — уточнила Катя. Отношения между Бортниковым и Верой ее совершенно не интересовали, в отличие от романа экоактивистки с отцом Кристины, парящимся сейчас в ИВС. «Александр Волин, он при вас приезжал?» «Приезжал и не раз», — пожал плечами Тимофей. «Иногда я возвращался с озера и заставал его в доме. Иногда он приезжал, а я уходил. Мы познакомились, пару раз даже пили вместе чай». То есть Вера не лгала, и Александр Волин действительно регулярно наезжал к рыжеволосой волонтерке в Излуки. Приезжал, несмотря на новую жену, успевшую подарить ему сына, и, кажется, сейчас снова беременную. Это Катя успела поведать болтушка Татьяна Михайловна уже после того, как Женя уехала к Волину в изолятор временного содержания. «И вас не смущает, что ваша подруга встречается с женатым человеком?» — печально спросила Катя. «Это же мерзость и подлость. Невозможно построить счастье на чужом несчастье. Это давно известно». «Где известно? В литературе?» Бортников неожиданно разозлился. Катя сразу увидела. «Жизнь, знаете ли, гораздо многообразнее сюжета для романов и прописных истин, излагаемых в них. Меня она приучила к тому, чтобы не лезть в то, что меня совершенно не касается, и не ставить оценок чужому поведению. Еще раз повторю, что Вера — взрослый человек, способный сам принимать решения и нести за них ответственность. И ей не требуется ни мое одобрение, ни мое негодование по поводу этих решений. И уж если вы так любите замшелые сентенции, почерпнутые в книгах, то вспомните и еще одну: «Не судите, да не судимы будете». Из чего это он, спрашивается, так завелся? Катя даже удивилась немного той горячности, с которой Бортников на нее чуть ли не набросился. Или он все-таки влюблен в Веру и лжет, что его не трогает ее роман с другим мужчиной? Впрочем, ей-то какая разница? Важно то, что Волин регулярно приезжал в Излуки и в день исчезновения Лизы действительно был у Веры, любительницы ключей на 13. Надпись, украшающая заднее стекло волонтерской Нивы, всплыла в голове и стала для Кати внезапным озарением. Вот что показалось ей странным с самого начала. Вот что не так. QR-код, расположенный под шутливой надписью, вел в переписку с девушкой, которая таким образом явно искала знакомств с представителями мужского пола и серьезности своих намерений не скрывала. Вера действительно была нацелена не на разовые удовольствия. Она находилась в поисках человека, за которого бы вышла замуж. Но если она влюблена в Волина, и у них серьезный роман, который должен привести к скорому разводу и последующему браку, то зачем тогда сохранять надпись приглашения на заднем стекле машины? Значит, Вера все-таки лжет, и никакого романа с Волиным у нее нет? А они просто притворяются с отцом Кристины, разыгрывая несуществующий роман. Но зачем? Для того, чтобы в нужный момент обеспечить любовнику ложное алиби? Все это выглядело крайне подозрительно. «Алло, гараж!» — Тимофей Бортников помахал перед лицом Кати растопыренной пятерней. «Вы чего зависли, как будто вас выдернули из розетки? Обесточили, так сказать?» Действительно, она так глубоко задумалась, что застыла в странной позе. «Вы что, обиделись? Так на правду нельзя обижаться, даже на горькую». «Не я одна люблю замшелые сентенции», — назидательно сказала Катя. «Вы правы, мне не должно быть никакого дела до вашей подруги и ее нечистоплотных отношений с женатыми мужчинами. Просто у меня перед глазами такая любовь, которая была у моих родителей. Никому из них даже в голову бы не пришло смотреть на кого-то еще. А когда папа погиб, мама тоже как будто немножко умерла. Она бы и на самом деле умерла, если бы ей не надо было растить меня. И ушла при первой же возможности, когда убедилась, что я выросла, и меня можно оставить одну». «И когда умерла ваша мама?» «Год назад. То есть до 30 лет вас нельзя было оставить одну?» Он, кажется, искренне удивился, хотя, может быть, просто издевался. Катя не могла сказать точно, потому что у нее не было никакого опыта в отношениях с мужчинами. 30 мне совсем недавно исполнилось, хотя вы правы, это несущественное уточнение. Да, мама очень за меня волновалась, считала меня эмоционально незрелой и очень контролировала. А у нее были для этого основания? Глаза Тимофея смеялись. Но, кажется, он не издевался, а действительно хотел знать. Когда мне исполнилось 20 лет, я влюбилась. Сильно. В своего преподавателя по основам семантики. Он, разумеется, был старше меня в 2 раза. Красивый, представительный, высокий, дорого и со вкусом одетый. Он так хорошо говорил, что я могла слушать его часами. Даже рот приоткрывался. То ли от любопытства, то ли от восторга. Разумеется, его интерес ко мне был гораздо более прикладным. Я ни в чем не могла ему отказать. Совершенно ни в чем. Была такая наивная дурочка, что верила тому, что мы скоро поженимся. Представляете? То есть сентенции о невозможности романа с женатым возникли все-таки не на пустом месте? Что? Нет, он не был женат. Я бы ни за что не смогла переступить через незнакомую мне женщину. В том-то все и дело, что мой возлюбленный был закостенелым холостяком, который вознес свой образ жизни в культ. Он не собирался жертвовать своей свободой. Говорил, что ни одна женщина не стоит таких жертв. Кроме меня у него были еще любовницы. Конечно, я об этом сначала не знала, а когда узнала, то чуть не умерла. Неделю провалялась в кровати с температурой. Мама меня выхаживала и все говорила, что отношения можно заводить только тогда, когда ты убеждена в надежности человека. Не в его образованности или богатстве, не в прекрасных душевных качествах, не в любви к тебе, а именно в надежности. По мнению моей мамы, она основа всего. Катя вдруг осознала, что выкладывает подробности своей биографии человеку, которого видит то ли второй, то ли третий раз в жизни. Ей стало так стыдно, что у нее даже уши заложило. «Пожалуй, тут я с вашей мамой соглашусь», — кивнул собеседник, похоже, даже не подозревающий о ее муках. «Я тоже считаю надежность основополагающим человеческим качеством. Оно необходимо и мужчинам, и женщинам. Я в юности увлекался походами в горы. Так вот, там быстро понимаешь, что если твой спутник ненадежен, то твой шанс свалиться в пропасть возрастает в геометрической прогрессии с каждым, пусть самым маленьким проявлением его ненадежности». Эколог, волонтер, предприниматель, изготавливающий полипропиленовые трубы, еще и скалолаз. Или, правильно говорить, альпинист. Катя Ильинская придавала очень большое значение словам. Правильный, ответственный, надежный, похоже, что не женатый. Или, впрочем, какая ей разница? Он за ней не ухаживает. А даже если бы и ухаживал, Тимофей Бортников совершенно не в ее вкусе. А кто в ее вкусе? Василь? Да, пожалуй, можно сказать, что художник ей нравится. По крайней мере, он первый мужчина, который вызвал хоть какой-то отклик в ее душе после истории с Валентином. Валентин, точнее, Валентин Антонович Кулагин, был тем самым преподавателем, в которого Катя была безнадежно влюблена. Их роман длился 5 лет. Начался, когда она была на третьем курсе, а завершился незадолго до того момента, как Катя окончила аспирантуру. Точнее, именно из-за Кулагина аспирантуру она как раз не окончила, а бросила, потому что была просто физически не в состоянии ходить в родной университет и видеть там Валентина, по-прежнему прекрасного, успешного и довольного собой, окруженного сонмом поклонниц, разумеется. Она тогда ушла работать в гимназию и ни разу об этом не пожалела. Ученики помогли ей выбраться из затяжной депрессии, в которой она оказалась. Вылезала она из душевных страданий и больной своей любви довольно долго. 3 года, не меньше, пожалуй, только где-то через полгода после своего 28-го дня рождения, с которым Кулагин ее по традиции не поздравил, а она впервые и не ждала, она вдруг поняла, что полностью от него освободилась и стала совершенно внутренне свободна, а через полгода умерла мама. Ну и как рассказать такое этому высокому человеку с насмешливыми глазами, удивившемуся, что ее мама стала спокойна за своего ребенка только к 29 годам дочери? Вот такое позднее взросление. Бывает и никого не касается. Тимофея Бортникова в первую очередь. «Ладно, пойдемте отсюда», — сказала Катя с легким вздохом. «Что мы тут стоим без всякого дела?» «Вы куда-то собирались, когда я вас нечаянно напугал?» «Да, хотела сходить за купальником и попробовать на себе прелести купания в местной реке. Это безопасно?» Он снова пожал плечами. Это просто был какой-то его фирменный жест. «Для тех, кто умеет плавать, да. Течение тут довольно спокойное. Водоворотов и омутов нет. На середине русла река, конечно, довольно глубокая, но дно достать можно. Вы любите нырять, Катя?» «Да не особо», — призналась она. «Но плавать умею. По крайней мере, держусь на воде достаточно хорошо для того, чтобы не утонуть. Но я спрашивала о другом. От купания в Черном озере вон люди слепнут. Наша соседка тому пример. А в реке вода безопасная?» «Ну, пить я бы ее не рекомендовал. Но купаться вполне можно, особенно если снимать контактные линзы. Ваша соседка стала жертвой собственной же невнимательности. Плавала в грязной воде, не сняв контактных линз. Вот и подцепила амебный кератит. Тут, пожалуй, экологическая катастрофа с Черным озером ни при чем. Это в любом водоеме может произойти, даже в бассейне. Я не ношу контактные линзы. Я просто хочу искупаться и быть уверенной, что не покроюсь язвами и прыщами. «Не покроетесь», — заверил ее Тимофей. Вдвоем они неторопливо двинулись в сторону дома Гордеевых, неспешно беседуя по дороге. Катя неожиданно для себя заинтересовалась экологическими делами волонтерского отряда, который возглавлял Бортников. А он рассказывал охотно, хотя и без малейшей кичливости. Экологический патруль он создал еще будучи студентом политехнического университета. Это была настоящая группа единомышленников, добровольно заботившихся о природе и окружающей среде. Ребята выезжали на уборку мусора, сажали деревья, проводили уроки экологической грамотности, обучали граждан правилам раздельного сбора мусора, собирали пластиковые крышки, вывозили на специальные свалки отработанные шины. И все это делали совершенно бесплатно. Наш отряд сначала работал только в Питере и Ленинградской области, но потом мы стали выезжать на помощь и в разные регионы России, рассказывал Тимофей. Мы и при наводнении работали, в Приморье были, в Оренбурге, в Краснодарском крае, в Кургане. «А на какие деньги вы туда ездили? Это же и билеты, и гостиницы». «Гранты получали. А потом я бизнес открыл, сам стал вкладываться. У меня правило — 10% от прибыли пускать на добровольчество. Считай, что у меня такая миссия». Катя невольно задумалась, а какая миссия в этой жизни у нее? Получалось, что никакой. Ей даже стыдно стало от того, что она так бессмысленно живет. За захватившим ее разговором они проскочили мимо нужной калитки. Катя опомнилась уже у ворот соседского дома, тех самых, откуда выбежал встречать скорую сосед Павел. Она уже хотела потянуть Тимофея за руку, чтобы остановить, но тут ворота открылись, и из них выкатилась машина с соседом за рулем, повернула в сторону выезда из деревни. Катю и Тимофея скрывал большой куст сирени, к августу уже отцветший, конечно, но все-таки пышный. Павел точно их не видел, поэтому Катя не стала кивать или махать ему руками. Она невольно проводила машину глазами и вздрогнула. На заднем сиденье стремительно удаляющегося автомобиля сидел ребенок лет 8, и даже сквозь слегка тонированное стекло было видно, что это девочка. Катя порывисто схватила Тимофея за руку. «Вы видели? Нет, вы видели?» «Кого?» — удивился он. «У Павла в машине. Девочка. Мне кажется, это была Лиза». Катя волновалась так, что у нее сбилось дыхание. Она даже задыхаться начала. Тимофей крепко взял ее за плечи, развернул к себе, немного потряс, чтобы привести в чувство. «Дышите! Слышите меня? Дышите! Вдох-выдох! Вдох-выдох! Вот так! И еще раз! И еще! Все, молодец! А теперь объясните мне, кого вы увидели. Я, признаться, ничего не заметил». Катя перевела дыхание. «Из ворот выехала машина. За рулем сидел наш сосед. То есть сосед Гордеевых, конечно. Его зовут Павел. И на заднем сиденье его машины я увидела девочку, по описанию очень похожую на Лизу». «Вы что, не знаете, как выглядит Лиза?» «Нет, я же ее никогда не видела. Она пропала в утро моего приезда». «Но нам всем же показывали ее фотографию. Она и в объявлениях о пропаже ребенка есть». «Машина уехала быстро. Я видела ребенка на заднем сиденье доли минуты. И вы хотите, чтобы я уверенно опознала ее по фотографии?» «То есть вы не уверены, что это Лиза Маркова?» «Конечно, не уверена. Но вдруг это все-таки она? Возраст сходится, волосы точно светлые. И Павел так сжал на газ. Явно хотел уехать побыстрее. Тимофей, нужно звонить в полицию. И что вы им скажете? Что в машине вашего соседа видели неизвестного ребенка? Это может быть какая-то его родственница, а полиция начнет останавливать его на дороге, испугает ребенка. Нет, нельзя доносить на человека только из-за того, что вам что-то привиделось. Доносить? Сообщение в органы о поведении, которое кажется вам подозрительным, называется доносом, довольно жестко отрезал Бортников. Вы не знали? Странно, потому что я заметил, что обычно вы очень чутки к слову. Заметил, надо же. Хорошо сдалась Катя. Допустим, вы правы, если, конечно, смотреть на ситуацию под вашим углом зрения, но не отреагировать на то, что я видела, мы не можем. Давайте тогда сходим к Марковым и обо всем им расскажем. Пусть они принимают решение, что делать. Сходим к Марковым и дадим им призрачную надежду? А если потом выяснится, что это не Лиза? Да, об этом Катя не подумала. Марианна и так выглядит почти помешанной от горя. Неоправданная надежда может ее убить. Да, Тимофей прав. К Марковым идти нельзя. Но мы же не можем вообще ничего не делать. Не можем, согласился Бортников. Поэтому предлагаю начать с самого простого. Проникнуть к вашему соседу на участок и внимательно все осмотреть. Если он похитил ребенка, то должны же остаться какие-то следы. Интересно, какие следы могут указывать на то, что в доме держали похищенную Лизу? Ее игрушка осталась в канаве, больше из дома ничего не пропало, только одежда, в которой была девочка. Марианна сказала, что нет спортивного велюрового костюмчика и белой футболки. Девочка в машине, кажется, была в платьице. Хотя это не точно. Надо признать, что одежду Катя точно не рассмотрела. «И что вы рассчитываете найти?» — со скепсисом в голосе спросила она. «Понятия не имею». Тимофей фирменно пожал плечами. «Может быть, ничего. Может быть, что-то важное. Глядишь, найдем какое-нибудь приемлемое решение. А как мы попадем на участок? Ворота же заперты». «Так же, как преступник попал на участок Марковых. Перелезем через забор». Катя с сомнением посмотрела на высоченную металлическую ограду с обеих сторон ворот. Он правильно понял ее взгляд. «Сбоку. Там забор значительно ниже и представляет собой просто сетку-рабицу, причем довольно крупноячеистую. Поставить ногу можно». Катя попыталась представить, как она лезет через забор, но получалось с трудом, хотя обычно она на свою фантазию не жаловалась. «Это же незаконно», — пробормотала она жалобно. «Зато эффективно. Мы же не грабить лезем. Намерения наши совершенно чисты и в чем-то даже благородны. Пошли!» Он потянул Катю за руку, и они нырнули в кусты, высаженные вдоль забора со стороны пожарного проезда. Здесь он, разумеется, имелся тоже. Катя невольно обратила внимание, что это была почти полностью созревшая ирга. Она остановилась, чтобы сорвать пару ягодок. Иргу она пробовала всего один раз в жизни, когда еще был жив папа. Они тогда ездили на дачу к папиному сослуживцу, дяде Славе. Участок поразил маленькую Катю. На нем росли всевозможные плодовые деревья — и яблони, и груши, и сливы. Тогда тоже начался август, как и сейчас, но плоды еще были совсем зелеными, кислыми, вяжущими рот. А вот ирга, растущая на самом краю участка, в изрядном отдалении от дома, тогда уже совсем поспела. Папа срывал небольшие округлые ягодки, выбирая темно-пурпурные, почти черные, с характерным сизоватым налетом, и по одной клал Кате в рот. Она аккуратно прикусывала их зубами, ощущая, как разрывается мягкая податливая шкурка, похожая на черешневую, и, катая на языке сочную сладкую мякоть, с легким привкусом корицы. Вот и сейчас рот наполнился вкусом темной вишни, изюма и сливы одновременно. И Катя вдруг совершенно не к месту подумала, какое вкусное, наверное, получается из ирги варенье. Если спросить разрешение набрать ягод, а потом сварить небольшую баночку, то долгими зимними вечерами можно есть по ложечке, смакуя вкус и летние воспоминания. Как давние, о папе, так и совсем новые, об этом лете в Излуках и о том, как она лезла через забор. «Ну, вы идете?» Голос Тимофея вырвал ее из мыслей, в которых она опять застряла, как муха в паутине. Катя быстро прожевала то, что осталось во рту, чувствуя легкую горчинку от раздавленных косточек. Точно, папа учил их глотать, не жуя, чтобы не портить вкус и не перебивать сладость. А она забыла. Из-за куста появился Тимофей. Сердито дернул ее за руку. «Катя, пошли. У нас не так много времени, как вам кажется. Мы же не знаем, когда Павел вернется». От мысли, что их могут застукать на чужом участке, у Кати снова перехватило дыхание. Но она безропотно пошла вслед за своим спутником. Нет ничего важнее поисков пропавшего ребенка. Ради этого можно преодолеть все, а уж свой собственный страх тем более. Перелезть через забор оказалось легко. Тимофей не солгал. Пожалуй, главная сложность заключалась как раз в том, чтобы преодолеть кусты, к счастью, не колючие, а просто плотные. Веточки били по щекам, лезли в глаза, но остались позади, а сетка, расположенная за ними, действительно оказалась такой крупной, что в ячейке вполне себе пролезала нога, если стоять на носочках. Тимофей ловко взобрался наверх, спрыгнул с другой стороны забора и снова поторопил Катю, перейдя при этом на «ты». «Ну давай, не бойся, я помогу». Катя с сомнением начала подъем. Он ловко и споро, перебирая руками, поддерживал ее за тонкие лодыжки, следя за тем, чтобы нога не соскользнула. Она перекинула одну ногу через забор, потом вторую и замешкалась, думая, что делать дальше — аккуратно слезть или спрыгнуть. Прыгать было боязно. «Я ловлю», — сообщил Тимофей, и она прыгнула, на мгновение оказавшись в его объятиях. Впрочем, Бортников сразу разомкнул руки, поставив Катю на землю. Ей понравилось, что он не воспользовался ситуацией и не позволил себе никаких вольностей, лишних и неуместных в данной ситуации. Она перевела дыхание и огляделась. Участок у соседей был по размерам примерно такой же, как у Гордеевых. Правда, если на территории родственников в основном располагались газоны и клумбы с цветами, то здесь практически все пространство было занято грядками и теплицами. Павел и Светлана явно были фанатами большого урожая. Посредине участка стояла довольно большая круглая беседка, а рядом с ней площадка с мангалом, тандыром, стационарной коптильней и еще какими-то приборами, явно указывающими на то, что поесть тут любят. Дом был тоже кирпичным, но не очень большим, гораздо меньше, чем у Гордеевых, и тем более Марковых. Под окнами пышным цветом цвели клумбы, а вдоль всего забора тянулись очень ухоженные кусты — крыжовник, смородина и малина. Ягоды на них уже собраны заботливой рукой. Да, здесь не давали пропасть урожаю. Трава на дорожках и тропинках, петляющих между грядками, оказалась аккуратно скошена, что еще раз подтвердило хозяйственность владельцев. Дом как дом, участок как участок, люди как люди, Павел и Светлана. Могут они стоять за похищением Лизы? Хотя Светлана в больнице, так что муженек вполне может резвиться за ее спиной. Вот только зачем? Не похож он на маньяка. «А ты когда-нибудь видела маньяков?» — с усмешкой спросил Тимофей. «Ничего, что я на «ты». Все-таки мы уже столько пережили вместе. Например, совершили незаконное проникновение на чужую территорию». Мог бы и не напоминать. Катя тут же снова почувствовала себя неуютно. Если хозяева вдруг вернутся, как они будут объясняться, почему тут оказались? Они похожи на двух воришек, позарившихся на чужой урожай. «Нет, маньяков я не видела, Бог миловал. Но не может же вполне себе приличный глава семейства в одночасье превратиться в похитителя детей. Какая-то должна быть у него причина. Послушай, Тимофей, может, уйдем? Мы все равно ничего тут не найдем. Смотри, какой у них порядок. Если бы у них и оставались какие-то детские вещи, то вряд ли они раскидывали их на видных местах. А в дом мы все равно не попадем». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Катя тут же его перебила. «Мы даже и пытаться не будем. Одно дело перелезть через забор на участок. Сомнительно, но ладно. И совсем другое — взломать дверь и оказаться внутри дома. Это уже не хулиганство, а серьезная статья. Как дочь сотрудника уголовного розыска, говорю». «Ого, какое у тебя происхождение!» — пошутил Бортников. «Отсюда, видимо, и тяга к расследованию преступлений». Катя тут же напряглась. «А с чего ты взял, что я что-то расследую?» «Ну, зачем-то ты полезла вслед за мной на чужой участок. И канаву обследовать, в которой лабубу нашла, тоже почему-то отправилась. Так что расследование ты точно ведешь. И моя задача в связи с этим проста — держать тебя в поле видимости». «Зачем? Чтобы быть в курсе результатов?» «Чтобы ты не влипла в неприятности», — серьезно ответил он. Катя опешила. С тех пор, как умерла мама, никто не следил за тем, чтобы уберечь ее от неприятностей. Впрочем, у такой серьезной, вдумчивой и осторожной девушки, как Катя Ильинская, их и быть не могло. Давно, когда Катя еще была студенткой университета, тетя Таня приезжала к ним в Питер в гости и, наблюдая за племянницей, на полном серьезе отметила, что та пенсионеркой родилась. Не годилась она для авантюр и опасностей. «Совершенно не годилась». «Влезать в дом я не буду», — упрямо повторила она. «Да и я не собираюсь». Они обошли участок, не очень понимая, зачем именно это делают и что хотят найти. «Пойдем отсюда», — тихонько попросила Катя. «Давай лучше подождем на улице и посмотрим, один Павел вернется или нет». «Сидеть-то будем где? В кустах?» — в голосе Тимофея явственно слышалась ирония. «Но мы же должны что-то сделать. Что, если Павел все-таки похитил ребенка? Давай вернемся ко мне домой, расскажем все Саше и попросим позвонить Евгению Макарову. Он профессионал и лучше знает, что делать в такой ситуации. Советоваться — это не стучать». Тимофей Бортников молчал, видимо, обдумывая, приемлема ли для него подобная постановка вопроса. «Ладно, наконец сдался он. Я просто думал, может, тут на участке валяются детские игрушки или какие-то вещи. Тогда было бы понятно, что девочка, которую ты видела, просто гостила в этом доме. Но тут нет никаких следов пребывания детей. А Светлана, как мы знаем, уже 3 дня в больнице. Действительно подозрительно». Покинуть чужую территорию предстояло тем же способом, каким они пробрались сюда. Для этого нужно было перебраться через ягодники, потом перелезть через сетчатый забор и оказаться с другой его стороны, в зарослях ирги, от одной мысли о которой Катя почувствовала терпкую сладость во рту. Штурмовали забор они немного поодаль от места первой попытки. Тимофей опять ловко махнул ввысь первым, спрыгнул с другой стороны и негромко велел Кате подниматься. Она начала взбираться по ячейкам, немного неуклюже, но старательно, а когда очутилась наверху, не обнаружила страхующих ее рук. Бортников сидел на корточках и рылся в кустах ирги. «Тимофей», — позвала она, — «помоги мне, ты чего там ищешь?» «Я не ищу, я уже нашел», — произнес он и выпрямился, чтобы ей помочь. Голос у него был странный. «Смотри, что тут!» Катя спрыгнула в его руки, ощутила под ногами твердь земли, выдохнула от того, что глупое и опасное приключение позади, сделала шаг и присела, чтобы увидеть то, что он хочет ей показать. На земле под кустом был свален какой-то тюк, при ближайшем рассмотрении оказавшийся брезентовым макинтошем, под которым лежали резиновые сапоги. Катя уставилась на них. «Это же та самая одежда, в которой был встреченный мною человек», — потрясенно сказала она. «Или, по крайней мере, очень похожие. Это что же получается? Это все-таки был Павел, и он спрятал эту одежду здесь?» «Получается, что нам действительно стоит рассказать обо всем Евгению Макарову», — серьезно ответил Тимофей. «Точнее, для начала его брату». «А ты знаком с Дмитрием Михайловичем? Ты же не местный». «Познакомились сразу, как только я приехал. Мне нужна была поддержка местных жителей. А Дмитрий Макаров — человек очень уважаемый, авторитетный и влиятельный. Так что да, я в первые же дни с ним познакомился. У него есть одно важное преимущество перед всеми остальными жителями из Луг». «Какое же?» «Его фирма точно не сливает никакие отходы в Черное озеро. Так что стоять за экологической катастрофой он не может. И прятать концы тоже». «А что, кто-то прячет концы?» — уточнила Катя. «Конечно. Местная власть в первую очередь. Но она же это делает не сама по себе. А значит, как гласит народная мудрость, ищи, кому выгодно». «При чем тут народная мудрость?» — удивилась Катя. «Выражение «qui prodest» или иногда «qui bono», что в переводе как раз и означает «кому выгодно», приписывается древнеримскому трибуну и судье Люцию Кассию Равилле. Правда, другие источники приписывают его римскому же юристу Кассиану Лангину или даже Цицерону, который якобы произнес эту фразу в защиту Луция Корнелия Бальба в 63 году до нашей эры. В своей речи Цицерон обратил внимание на важность поиска мотивов всех, кто участвует в конфликте. Он утверждал, что люди часто совершают поступки, которые не соответствуют их собственным интересам, если эти поступки выгодны кому-то другому. Принцип «ищи, кому выгодно» является одним из центральных при построении конспирологических гипотез. «Ты всегда такая зануда». В голосе Тимофея прозвучала веселость и даже какое-то почтение к ее начитанности. «Какая разница, кто это сказал, если суть от этого не меняется? Важно то, что озеро изгадили, вода в нем опасна для человека, а никакие меры не предпринимаются. Дело спускается на тормозах, замыливается, и за этим явно стоит кто-то, умеющий заинтересовать представителей власти барашком в бумажке». «Чем?» — не поняла Катя. «Взяткой», — вздохнул он. «А Дмитрий Макаров как раз тот человек, который ни в чем подобном мараться не будет». «Ты это из первого же общения с ним вынес?» «Нет, справки наводил перед тем, как сюда ехать. Но первое впечатление подтвердило правоту людей, которые мне его рекомендовали». «Тогда пошли скорее». Катя потянула Тимофея за руку. «Павел скоро вернется, и к его приезду нам надо понимать, что делать». Озираясь по сторонам, они выбрались из пожарного проезда на дорогу и припустили к дому Гордеевых. Совет в Филях, на который кроме Саши, Жени и Татьяны Михайловны был спешно вызван Дмитрий Макаров, выслушав рассказ Кати и Тимофея, постановил дождаться второго Макарова, то есть Евгении. Тот, будучи уведомленным о произошедшем по телефону, рявкнул, что сейчас занят, но как освободится, приедет. Кроме того, он строго велел без него ничего не предпринимать. В ожидании указаний сели обедать. Дмитрия Макарова и Тимофея Бортникова Татьяна Михайлова на правах радушной хозяйки пригласила к столу. Макаров отказался, сославшись на то, что дома Елена тоже готовит обед, а Тимофей, к вящему удивлению Кати, согласился, удобно расположившись за столом на просторной и светлой кухне. У него что, дел других нет? Или действительно не хочет упускать ничего, что может иметь отношение к расследованию? Пока накрывали на стол, Катя, извинившись, поднялась в свою комнату. Ей нужно было как можно скорее изучить найденные ею на месте происшествия артефакты, чтобы понять, сообщать о них Евгению Макарову или не стоит. Воровато оглянувшись, не видят ли домочадцы, она вытащила из кармана лежащих в шкафу джинсов свой улов. Большую золотистую пуговицу, больше напоминающую брошь, черную пластиковую карточку с непонятным логотипом в виде буквы «А» и рецепт, заполненный крайне неразборчивым почерком. Пуговица, карточка и рецепт. Интересно, что из этого может иметь отношение к пропаже Лизы? Пуговица вряд ли. Преступник, кем бы он ни был, вряд ли отправился бы похищать ребенка в костюме с такими пуговицами. Да и костюм этот наверняка женский. На мужские такие броские элементы декора не пришивают. Катя отложила пуговицу в сторону и взяла в руки прохладный пластиковый четырехугольник. Карточка как карточка, кроме буквы «А» на ней только штрих-код. Если понять, какое именно заведение выдало эту карту, то по коду наверняка можно установить и клиента. Да, пожалуй, карту нужно отдать Евгению Макарову. С этим понятно. Теперь рецепт. Катя потянулась за измятым листком бумаги в разводах от поплывших чернил. Растеклись печати, и теперь по ним невозможно было установить лечебное учреждение, выдавшее рецепт. Даже город прочитать и то нельзя. Только фамилию врача. Катя прочитала, но эта фамилия ничего ей не говорила. Название лекарства разобрать не удалось. Только первые буквы, складывающиеся в женское имя Лора. Фамилия пациента читалась тоже с трудом. Но все же у Кати получилось сложить из расплывшихся закорючек, еще и написанных ужасным врачебным почерком, слово, похожее на Гуляев. Такую фамилию носил отец Марианны. Ну да, дедушку пропавшей девочки звали Иваном Петровичем Гуляевым, и сейчас он находился то ли в больнице, то ли в санатории, Катя не запомнила. Получается, это его рецепт? Тогда он никак не может иметь отношение к делу. Стукнула дверь, и Катя подпрыгнула на месте, словно ее могли уличить в преступлении. Это оказалась Кристина, пришедшая звать гостью к столу. Увидела разложенные на кровати артефакты, подошла поближе, взяла в руки золотистую пуговицу. «Это же мамина!» «Ты где ее взяла?» «Мамина? Ты хочешь сказать, что у Жени есть костюм с такими пуговицами?» «С такой пуговицей! С одной! Вторая запасная лежала в специальном пакетике в гардеробной!» «А можешь показать?» — заинтересовалась Катя. Девчонка пожала плечами, словно заразившись подобной привычкой у Тимофея Бортникова. «Пошли!» Выйдя из комнаты, они нырнули в спальню, принадлежавшую Саше и Жене, оттуда в примыкавшую к ней гардеробную. Кате на мгновение стало неудобно, потому что и спальня, и гардеробная в ее понимании были довольно-таки интимными местами, куда нельзя входить без приглашения хозяев. Впрочем, она же не одна, а с Кристиной, а той, похоже, можно сюда входить. Кроме того, Жени нет дома. Она все еще не вернулась со встречи со своим первым мужем, который, похоже, теперь приобрел статус ее подзащитного. Голос Саши звучал внизу, уверенно разносясь по всему дому. Он обсуждал с Тимофеем Бортниковым находящиеся поблизости от излуг производства, которые могли бы стать источником экологического загрязнения Черного озера. До Кати донеслось что-то похожее на Гермес, и она удивилась немного, при чем тут греческие боги? «Вот этот костюм!» — ворвался в ее размышление тонкий голосок Кристины. Девочка протягивала ей вешалку, на которой висел дивной красоты ярко-алый костюм, длинная юбка с высоким разрезом и облегающий пиджак, застегнутый на одну пуговицу. Большая, золотая, со сложным орнаментом, она была близнецом той самой пуговицы, которую Катя нашла в канаве на задах дома Гуляевых-Марковых. «Какой красивый костюм!» — искренне сказала Катя, сразу представив в алом одеянии хрупкую и изящную Женю. Впрочем, в таком наряде любая женщина сразу будет чувствовать себя красавицей. «А запасная пуговица где лежала?» «Вот здесь, в шкатулке!» Кристина сунула вешалку обратно в ряд висящей одежды. Потянула какой-то ящик, вытащила небольшую квадратную коробочку с инкрустацией на крышке и показала Кате содержимое. В шкатулке лежало несколько разномастных пуговиц, разложенных по прозрачным пакетикам, какие-то кнопки, а также связка английских булавок. Катя потерла лоб. Если предположить, что пуговицу в канаву уронила сама Женя, то та никак не могла оторваться с костюма, потому что была на своем месте. Версия, что Женя зачем-то достала запасной золотой кругляшок из шкатулки, а потом сунула его в карман, чтобы выронить в соседней канаве, не выдерживала никакой критики. А что, если Женя все-таки потеряла пуговицу именно с костюма, а потом, обнаружив пропажу, просто пришила на место запасную? Да, так могло быть. Значит, надо узнать, куда и когда Сашина жена ходила в столь вызывающе прекрасном наряде в последний раз. «Так ты где ее взяла-то?» — снова вторглась в ее мысли Кристина. Говорить или не стоит? Может, Евгения Волина иметь отношение к исчезновению Лизы? Или это чепуха и бред? «Там же, где и Лабубу», — наконец решилась она. «У дома Марковых?» Лицо Кристины исказилось гневом. «Вот ведь поганка малолетняя! Сперла все-таки! Я так и знала, что она что-нибудь да украдет! Я ей не дала сережку с изумрудом стащить, так она пуговицу стибрила!» «Ты сейчас про Лизу говоришь?» — догадалась Катя. «Ты думаешь, что это она украла запасную пуговицу твоей мамы?» «А кто же еще?» — удивилась девочка. «Какие еще варианты? Я же тебе говорю, что у ее игрушки, ну, у Лабубы этой дурацкой, на животе карманчик был. Вот она туда пуговицу и спрятала. А когда кукла в канаву упала, пуговица наверняка и выпала». Да, пожалуй, такое объяснение было самым логичным. Итак, найденный золотой кругляшок никак не мог вывести полицию на след преступника. Не считать же преступником восьмилетнюю девчонку, которая тащит все, что блестит. Чисто сорока. С лестницы послышались какие-то шаги. Тяжелые, кажется, мужские. Саша поднимается. Если он застанет их с Кристиной в гардеробной, будет неудобно. «Пойдем», — сказала Катя Кристине. «Пуговицу я отдам твоей маме и расскажу, где ее нашла. Если она захочет, то скажет об этом Марианне. Хотя я не думаю, что в нынешней ситуации это будет уместно. Конечно, Кристина вздохнула. Пусть бы нашлась эта маленькая поганка, целая и невредимая. Провести с ней воспитательную беседу о вреде воровства никогда не поздно. Вон как со мной о вреде пьянства. Она вдруг рассмеялась, видимо, вспомнив свой феерический провал. Катя тоже рассмеялась, потому что 15-летняя девчонка ей нравилась, как, впрочем, и все представители семейства Гордеевых. Повезло ей с родственниками, хорошие они люди. Они вышли из гардеробной и спальни. Кристина повторила приглашение бабушки спуститься к столу и сбежала вниз по лестнице. Катя же вернулась в свою комнату, чтобы вымыть руки перед обедом. Войдя, она не поверила собственным глазам. Кровать ее была совершенно чиста. Оставленные на ней карточка и рецепт исчезли. Сама не зная зачем, Катя бросилась к открытому окну. Прямо под ним находилась крыша навеса, закрывающего крыльцо от снега и дождя. В принципе, забравшись на него с перил, проникнуть в Катину комнату не составляло труда. Но спрашивается, кто мог это сделать? Она вспомнила тяжелые шаги на лестнице. Или тот, кто похитил ее артефакты, вошел через дверь. Но в доме сейчас только двое мужчин — Саша и Тимофей Бортников. Был еще Дмитрий Макаров, но он уже ушел. Или нет? И что теперь делать? Прибитая неприятным событием Катя спустилась по лестнице и остановилась в дверях кухни, в которой за столом восседал еще один сосед, виденный ею в доме Марковых. Она напрягла память, чтобы вспомнить, как к нему обращались. «Олег Демьянович, вот как!» Мог он подняться по лестнице и забрать предметы с ее кровати? «Катенька, садись к столу!» Махнула ей рукой Татьяна Михайловна. «Только тебя ждем. Вот Олег Демьянович с Наденькой заглянули, грибов принесли». У раковины действительно стояла довольно большая корзина, полная белых грибов. А высокая девушка, та самая Наденька, споро выкладывала их на расстеленное полотенце. На Катю она глянула мельком и вернулась к своему занятию. Катя внезапно позавидовала им, ходившим в лес. Когда она была маленькая, папа всегда брал ее с собой по грибы, и если она уставала, долго нес на плечах обратно к электричке. С тех пор, как папа погиб, она ни разу не собирала грибы. От предательских воспоминаний на глаза навернулись слезы. «Какие прекрасные белые!» — сказала она и улыбнулась, чтобы никто не заметил ее слез. «Здравствуйте, Олег Демьянович. Добрый день, Надя». «Здравствуйте, здравствуйте, молодая леди!» — добродушно загудел сосед. «Мы завтра снова в лес поутру собрались. Если хотите, милости просим с нами. В Излуках все знают. Лучше грибников, чем Галяевы, не найти». «Галяевы? Это фамилия наша. Мы оба с женой Галяевы, и я, и Нинель Георгиевна, и Наденька тоже». «Может быть, на рецепте было написано не Гуляев, а Галяев? И тогда человеком, который мог выронить его на месте преступления, вполне мог оказаться сидящий сейчас за столом пожилой человек, который любит собирать грибы. Ей кажется, или в тот момент, когда она обследовала канаву, в которой нашла возможные улики, в конце улицы мелькнул человек с корзиной. Если это был Олег Демьянович, то он вполне мог видеть, как она подобрала рецепт и карточку. И специально прийти сегодня под предлогом грибов, чтобы опасную находку изъять. Или их вообще было двое, с Наденькой. От обилия подозреваемых у Кати внезапно закружилась голова. И как только папа вел свои расследования, Это так трудно, просто ужасно трудно. Хлопнула дверь, и в дом вошла Женя. Лицо у нее было уставшее, но спокойное. Кристина сорвалась с места, бросилась к матери. «Мамочка, ну как там папа? Его отпустили?» «Отпустили», — кивнула Женя. «Правда, под подписку о невыезде. Да и для этого пришлось изрядно попотеть». «И что? Он не виноват? Правда же он не виноват?» В голосе Кристины звучала мольба, и Кате стало искренне жаль девчушку, переживавшую за своего отца. Она бы тоже переживала за своего, будь он жив, и никогда бы не поверила, что он способен совершить что-то плохое. Впрочем, папа и не был способен. А вот Александр Волин при определенных обстоятельствах может? «Он не виноват», — ответила Женя, но Катина чуткое филологическое ухо отметило в ее голосе какую-то неуверенность. «В похищении Лизы так уж точно». «А в чем он тогда виноват?» — уточнила она. Женя мельком оглядела собравшихся, остановила взгляд на Кате. «Потом расскажу», — сказала она. «Я все-таки адвокат, так что при всех чужие тайны не выдаю». «Но к исчезновению Лизы Волин точно никакого отношения не имеет». «То есть папа виноват в том, что изменяет Соне?» В голосе Кристины прозвучало какое-то странное удовлетворение, словно она была рада неприятностям второй жены своего отца. Впрочем, последнее Катю не удивляло. Развод всегда болезнен для детей. Даже если родители и сумели пройти через него более или менее цивилизованно, сохранив лицо и нормальные отношения. Вот и отец Лизы до женитьбы на Марианне состоял в браке, и у него тоже остался страдающий ребенок. «Потом расскажу», — снова повторила Женя спокойно. «А пока давайте обедать. Я проголодалась ужасно. Петька спит?» «Да, я его уже покормила, а Саша уложил. Вот спустился сверху за 5 минут до твоего приезда». «Так, значит, шаги на лестнице все-таки были гордеевские. Но не мог же карточку с пуговицей забрать он». У Кати опять противно закружилась голова. Она схватила стакан с компотом, залпом выпила половину. Перевела дух. Она обязательно со всем разберется. Обязательно. После обеда Галяева ушли домой. А Бортников остался, словно его присутствие в доме было делом само собой разумеющимся. Катя даже начала раздражаться. Ей такое поведение казалось бесцеремонным и неуместным. Кроме того, всех присутствующих мужчин она считала потенциально причастными к исчезновению улик из ее комнаты и страшилась того момента, когда об этом придется рассказать Евгению Макарову. Полицейский приехал в районе 3:30, когда Катя совсем уже измаялась от ожидания, раздражение и утомление. Внимательно выслушал их с Тимофеем рассказ, периодически крякая от досады. «Вот зачем вы туда полезли, скажите на милость? Проникновение на чужую территорию чревато неприятностями с законом, знаете ли». «Мы ничего не взламывали», — спокойно ответил Бортников. «И ничего плохого не сделали. Наоборот, нашли плащ и сапоги. Надеюсь, вы догадались их не трогать». «Не прикасались даже», — заверил Тимофей. «Мы же понимаем». «И то хлеб». Макаров достал телефон и вызвал оперативников, чтобы изъять находку, оставленную Катей и Тимофеем в кустах ирги. У нее мелькнула мысль, что будет, если за это время злоумышленник успел забрать вещи оттуда, но и плащ, и резиновые сапоги лежали там же, где они их нашли. И у Кати слегка отлегло от сердца. «Вы проверите, какая девочка была с Павлом в машине?» — спросила она Макарова. «Обязательно», — заверил тот. «Спасибо вам за бдительность, граждане. хотя очень вас попрошу активность вашу умерить». «Это еще не все», — робко сказала она, потому что дальше тянуть было уже нельзя. Евгений Макаров собрался уезжать. «Что еще?» — развернулся к ней он. Зажмурившись от ужаса перед неминуемой взбучкой, Катя рассказала про найденные в канаве вещдоки, из которых теперь у нее на руках оставалась только пуговица. Ее она и продемонстрировала онемевшему от подобного известия полицейскому. «Ну надо же, а я и не заметила, что она пропала», — безмятежно пропела Женя, потому что Макаров молчал. «Лиза стащила», — подала голос Кристинка. «Я же тебе говорила, что она воровка». «Ладно, ладно, сейчас это не главное». «Слушай, подруга моей жены», — обрел голос Макаров, обращаясь к Евгении Волиной. «Скажи мне, это у вашей семьи заразное, что ли? Таскать улики с места преступления? Девушка по имени Катя. Вы вообще соображаете, что делаете? Уж если вы подобрали какие-то предметы в траве, хотя вам и следовало, как мы уже один раз выяснили, оставить их лежать там, где они и лежали, и вызвать полицию, то какого рожна вы не отдали их вместе с этой куклой? Почему скрыли от следствия?» «Хотела понять, имеют ли они отношение к случившемуся», промямлила Катя, осознавая, как сильно сглупила. «И что? Поняли?» «Поняла. Имеют. Иначе бы их не похитили из моей комнаты». «И что нам дает ваше понимание? Вещдоков-то нет? Как мы можем использовать их для поимки преступника, если они исчезли? Как они хоть выглядели-то?» Катя как могла описала пластиковую карточку и рецепт. «Буква А, штрих-код, Лора, и то ли Гуляев, то ли Галяев. Великолепно!» В голосе Макарова звучал неприкрытый сарказм. «Вы просто молодец, голубушка! Оказали неоценимую помощь следствию!» «Я, пожалуй, пойду?» То ли спросил, то ли поставил перед фактом Тимофей Бортников. До этого спокойный, он почему-то сейчас выглядел встревоженным. «Идите», — пробурчал Макаров-младший. «Хочется верить, что больше никто из вас ничего не отчебучит. Перестаньте путаться у следствия под ногами, иначе я вас арестую, ей-богу!» Он побурчал еще немного и уехал, оставив семейство Гордеевых наконец-то одних. Женя положила расстроенной Кате руку на плечо. Рука была легкая, прохладная, что действовало утешительно. «Не переживай», — сказала она мягко. «Женька на вид грозный, а человек очень хороший. Ты его не бойся». «Да я и не боюсь», — промямлила Катя. «Я просто понимаю, что серьезно накосячила с этими уликами. Они ведь реально могли указать на преступника». «А могли и не указать. Женька все равно разберется. Он как бультерьер. Хватку имеет железную. Уж если вцепился в дело, то ни за что не разожмет челюсти. А что касается улик, так ты знаешь, я ведь тоже однажды утащила одну улику с места преступления. Думала, что она на Сашу указывает, и сунула в карман, чтобы самостоятельно во всем разобраться». «Ты?» — не поверила своим ушам Катя. Евгения Волина ассоциировалась у нее с такой серьезностью, основательностью и вдумчивостью, что заподозрить ее в том, что она способна утащить что-то с места преступления, было решительно невозможно. «Я? А ведь еще и юрист, в отличие от тебя. Как умопомрачение нашло, затмение. Уж как меня потом Женька ругал, ты и представить себе не можешь». «Так вот почему он сказал, что это у нас семейные». «Да, так что не расстраивайся. Даже лучше, что эти предметы пропали». «Почему?» — не поняла Катя. «Да потому что, будь они у тебя, преступник мог бы начать за ними охоту и тебе угрожала бы опасность. А так он их забрал и наверняка успокоился». «Опасность? Вот о ком Катя точно не думала, так это о себе». Она покосилась на Кристину, которая весело играла с младшим братом и, кажется, не подслушивала их разговор. «Поделишься, что тебе Волин рассказал?» — густым шепотом спросила Катя. «Поделюсь», — кивнула Женя. «Пойдем наверх, чтобы Кристинка не слышала. Надо признать, то, что я узнала, моего бывшего муженька совершенно не красит».